посольский приказ поступали газеты немецкие, польские, голландские, итальянские. Они переводились на русский язык, и из них выбирали важнейшие материалы. Источником информации служили также письма русских людей, находящихся за рубежом. Наиболее существенные выборки писались от руки на листах склеенной бумаги, сверху вниз столбцом, отсюда современная столбец. Длина столбцов достигала нескольких метров, столбцы напоминали папирусные свитки. Самый ранний сохранившийся выпуск газеты относится к 1621 году. Выходила она на протяжении 80 лет в единственном экземпляре и предназначалась для царя, руководителей и работников приказа. Куранты сообщали о политических событиях, военных столкновениях, торговых новостях в странах Западной Европы и Малой Азии. Сообщения отличались краткостью, лаконизмом. Начинались они с указания, откуда пишут, с какого языка переведено. Вот, к примеру. Перевод с голландского письма о перемирии меж королей испанского до французского. Куранты пестрят заметками из разных городов, из Варшавы, и из Венеции, из Рима, и из Агданска, из Турина, и из Бреславы. Так из Лифлянской земли пишут, что он, Хмельницкий, призывает на помощь московское государство, а еще из Мейпланта Милана августа 26 числа года 1643 пишут: «К городу Трину французские люди дважды подходили, только с большими потерями обратно отошли, и стреляли они из 4 раскатов батарей и из 24 пушек». Несмотря на внешнюю медлительность, информация была довольно оперативной. Не успел, например, в Москву прибыть первый посланник от Кромвеля, а о его деятельности в России уже знали из перевода свистового печатного листа, что подал в посольском приказе свейский комиссар Яган де Родес в нынешнем 1654 году, февраля, в 20-й день. Включались в куранты и свои материалы. С Дону пишут, что посылали донские казаки отряды против крымских татар. Приказ получал не менее 20 наименований зарубежных газет, и все они переводились. Когда дипломатическая карьера орден Нащекина приближалась к концу, в посольском приказе одних знатоков иностранных языков было более 100 человек. Имелись переводчики с латинского, шведского, немецкого, польского, греческого, татарского и других языков. Подьячий Григорий Каташихин рассказал в своей книге, что заниматься переводами разрешалось только в стенах самого приказа, а на дворы им великих дел переводить не дают, опасаясь порухи от пожарного времени и иные причины. Причем работа велась во все дни, так что толмачи днюют и ночуют в приказе человек по 10 в сутки. Мы потому подробно остановились на курантах, они назывались также столбцами, ведомостями, вестовыми известиями, просто вестями, что они были прообразом петровских ведомостей. Кроме того, поступавшие из-за рубежа периодические издания и куранты хранились в библиотеке приказа, составляли часть ее фонда. И хотя начало выпуска курантов датируется 1621 годом, регулярно они стали выходить позже, при орден Нащекине. Для пополнения книжного собрания приказа литература довольно часто покупалась за границей. Так, послу в Польше Репнину Аполенскому велено было приобрести самые нужные к московскому государству книги. До наших дней дошел этот перечень. Тут и хронограф Герберштейна, по латыни, а в нем написано про все московское государство, и хроника польская Гвагвина, и хроника Пясецкого на латинском языке, и Орбис Полонус, в котором представлена старовечность русских и польских шляхетских домов и их кербы, и лексикон славяно-русский, а также лексикон гданской шестиязычной. Из двух старых польских летописцев требовалось купить тот, что на польском языке. Подавляющее число книг Репнин Аболенский смог достать в Люблине и в Харькове, среди них лексикон славяно-русский, хроника Пясецкого, лексикон гданской, описание Польши. Особенно много поступлений в библиотеку было при орден Нащекине. Известно, например, что, отправляясь на посольский съезд в Мигновичи, он попросил, чтобы ему прислали из Смоленска 82 книги латынских, которые были у иезуитов. Распоряжение ордена Щекина, разумеется, выполнили. Аналогичный запрос был послан в Архангельск. У немец купить чертежи пространные и полные всем государствам и доставить их в посольский приказ.